Глава 28. Драко. Все готово. В который раз я спросил у всех. Нервы шалят. Джамбо кивнул. Вчера мистер Леп приволок два десятка мин, очень похожих на крышку от канализационного люка, и таких же тяжелых. Их на себе тащили дикие. Эти волки согласились участвовать только за все золото, что притащит с собой драка. По ним так и не скажешь, что они умеют торговаться. С виду просто туповатые и опасные псины, но... нет. Фенрис особенно не сопротивлялся, ему нужна была помощь. К тому же особенно деваться было некуда, пришлось согласиться. Из Лосиного острова снялись 3 дня назад. Добрались до нашего банка, где получили провизию, мины и сыворотку, чтобы не сдохнуть в чужом районе на неделю. Пока затащили мины наверх, пока спрятались рядом со зданием. Оставаться ниже на этажах не решились, стекол в здании нет. Первый подлетевший дракон сразу заметит такое сборище шелудливых и блохастых псов. Мины разместили по периметру, и Джамбо сам лично их проверил. Так как это были магические мины, то подрывать их с помощью проводов нужды не было. Опять же, в городе не было электричества и приборов, даже взрывной машинки. Все работало намного надежнее и сработает, как только кривоногий засранец прочитает заклинание. План наш, по-моему, отдавал безумием, но ничего более элегантного мы придумать не смогли. Итак, когда драка с сопровождающим сядет на крышу, Джамбо и с ним 2 лепрекона начнут обмен. Разумеется, драконы предъявят деньги. Кстати, их должен схватить специально обученный оборотень и дать дёру. Но это уже будет после того, как Джамбо передаст драка свиток, и тот склеит ласты. С этого момента начнется самое веселье. Мы подлетаем на пегасах и освобождаем драка от артефакта. Для этого у меня есть огромные клещи, Нео обзавелся пилой по металлу, а Даша захватила с собой здоровенную кувалду. Марина отказалась от инструментов и продемонстрировала свою силу, скрутив лом в спираль одними руками. Как только нам удастся отчекрыжить непробиваемую чешую, мы сразу делаем ноги. К этому времени охрана заметит 1000 оборотней, ведущих бой на крыше с сопровождающим драконом. Скорее всего, это будет владыка или мастер, что еще лучше. Его даже не надо убивать, достаточно будет отвлечь от нас. В чем я был совершенно не уверен, наслушавшись Фенриса. Он только и говорил, сколько они натерпелись от драконов, и поэтому был уверен, что 2-го на крыше они обязательно прикончат. Просто так, ради развлечения и мести. К тому моменту, когда к крыше подлетит охрана, в идеале мы уже должны держать в руках артефакт. Оборотни должны успеть покончить с сопровождающим и, возможно, даже отгрызть ноги самому Драко. Охрана садится на крышу, мы исчезаем, оборотни летят вниз по отвесной стене. Джамбо подрывает к чертям собачьим мины, драконы в жопе. Мы с артефактом летим домой. Дикие тащат свой 1 000 000 в лес. Идеально же! «Отличный план, шеф!» — сказал Нео и внезапно погрустнел, когда я вывалил все свои задумки. Но ничего другого у меня не было. «Охрана уже 1/2 часа кружит вокруг», — задумчиво сказал Нео, наблюдая за ними из нашего скрытого командного пункта. «Значит, скоро прилетит. Джамбо уже там со своими помощниками», — сказала Даша. «Что они притащат на обмен помимо сюрприза?» — спросил я. «Броня. Легендарный посох, лак для когтей драконов», — перечислила ведьма. «Что за посох?» Я давно уже хотел достать себе посох, представляя, как стану эдаким Сауроном всемогущим. Легендарные, то есть найденные в единственном числе. Все эти посохи, скипетры, жезлы и прочие волшебные приблуды служат только для одного — накопления и увеличения эфира. Помнишь, как ты черпал силу, а потом транслировал ее заклинание через скипетр?» — спросил меня Нео. «Да». «Так вот, посох в этом плане — самое мощное оружие. По сравнению со скипетром он может аккумулировать в 3 раза больше эфира и в 3 раза быстрее отдать накопленное. Представляешь напор?» «Ага. Какой же силы выйдет, лишай?» «Хочу», — тут же заявил я. «Джамба за него 200 000 хочет», — сказала Даша. «Черт носатый». «Подарит и так», — уверенно сказал я и тут же уточнил. «Мне». «Я не работаю с посохами», — ухмыльнулась Даша. «Не претендую». «У меня уже есть оружие высшее», — похлопал себя по поясу Нео. «Да-да, помню, как он спер скипетр Магды». Марина посмотрела на меня и улыбнулась. «С ней тоже все ясно. Вот и чудно». «Летит дракон», — прошептала Марина, обладающая самым острым зрением среди нас. Мы посмотрели в ту сторону, куда она указывала. Через минуту во мраке показался дракон. «Огромный, мать моя женщина! Какой же он здоровый! Охренеть! На его спине можно в хоккей играть!» «Как его убить?» — только и промямлил я. «Это нам убивать не надо», — засмеялась Даша. «Это Иштар, подруга драка. С ней будут работать оборотни. Чувствую, домой их прибежит в половину меньше», — злорадно сказала ведьма. «Если вообще прибегут», — усомнился Нео. «А где же он сам?» — спросил я и увидел, как на фоне низко висевшей белой луны показалась тень с большой буквы. На этот раз я увидел самого Драко. 50 метров, не считая хвоста. На посадку заходил советский буран. Размах крыльев, как у Боинга, и просто кошмарная крокодилья голова, скрещенная с тираннозавром. Я закрыл рот. «Ну, как серый, хочешь еще артефакт?» — серьезно спросила она. Он, кстати, был виден издалека и сверкал в лунном свете. «Он точно уснет от свитка?» — усомнился я. Мистер Лепп обещал. «Садятся». Даже находясь в 200 метрах от здания, мы услышали, как заскрипела крыша под весом 2 драконов. Так вот, почему они прилетают парами, крыша больше не выдержит. Да и вообще удивительно, как она сейчас не рухнула. Было бы смешно, если дракон свалился бы на оборотней этажом ниже. Джамба казался крошечной молекулой по сравнению с драконами. Все 3 лепреконов направились к драконам, таща пожитки, среди которых был мой посох. Один из помощников выстрелил вверх ракетой, повисшей над драконами и залившую крышу ярким светом. Второй помощник деловито поковылял к огромному мешку с золотом. Какой неудобный момент, разве этот малыш поднимет его? Там пудов 10, похоже. Помощник положил свои лапы на мешок и застыл на секунду, затем кивнул Джамба. Лепрекон вытянул вперед руку со свитком, перевязанным черной лентой. Драко очень осторожно подцепил когтем своей громадной лапы свиток и зажал его. Мы приготовились, готовые к бою. Где-то внизу из своих нор поползли оборотни, по заверениям Фенриса, чтобы добраться до крыши им нужно не больше минуты. Лепреконы застыли на низком старте. Остальные вещи они пока не отдали, и один из помощников держал мой посох. В этот момент Драко протянул свою лапу к Иштаре и передал ей свиток. Мы ахнули. Так оказывается, не для себя его купил. Видимо, она изъявила желание стать полностью иммунной ко всяким радостям, с которыми можно было встретиться в городе. Она приняла заклинание и тотчас развернула его. В ее лапе раздался хлопок, и кошмарная морда Иштар скрылась в зеленом облаке, шумно вдохнув окутавший ее газ. Буквально через секунду она уже лежала на крыше без признаков жизни. «Класс!» Драко, среагировавший на хлопок, повернул свою голову к подруге и не понял, что с ней произошло. Он даже стал тормошить ее, но она не двигалась, будучи парализованной. Только и смогла что приоткрыть один глаз. На Джамбо холодно взглянул в вертикальный желтый зрачок, не предвещая ничего хорошего. И тут до Драко дошло, что события развиваются не по плану. Он повернулся к Джамбо, но те уже сидели на своих деревянных лошадках и, побросав вещи для обмена на крышу, дали дёру. Драко привстал на задние лапы и махнул крыльями, сбивая какие-то надстройки на крыше. В воздухе раздался жуткий рык, и струя пламени озарила ночной город, пытаясь достать улепетывающих лепреконов. «Пора. Мы вылетели вперед, как из катапульты, и уже через 10 секунд, больно ударившись ногой, я приземлился на крыше здания. Первым делом я подобрал посох, ловко закинул его за спину за ременную петлю. Драко еще раз огласил город нецензурным рыком, но улетать от Иштар он не спешил, надеясь на ее выздоровление. По стенам бешено, работая всеми четырьмя лапами, взбирались оборотни. По-моему, они могли залезть и по абсолютно ровной поверхности. Самым первым на крыше показался Фенрис и сделал просто фантастический по длине прыжок. Приземлился рядом с мешком, полным золота. Пока Драко страдал, озаряя окрестности тугими струями напалма, Фенрис технично умыкнул золото, спрятав его подальше за толстой трубой. Тут уже со всех сторон на крышу полезли дикие. Особого отличия от других оборотней я не заметил, разве что эти были крупнее и воняли гораздо больше. Шерсть у них не лоснилась, как у Фенриса, и морды казались особенно скучными. Но это как раз понятно, попробуй поживи в лесу. Самый маленький из них был крупнее охранников шкуры, и вообще все ребята были как на подбор, почти сравнявшись ростом с Фенрисом. Драко с удивлением обнаружил, как на него со всех сторон кинулись оборотни. В первые секунды он находился в ступоре, не понимая, откуда столько взбесившихся волков. Возможно, он даже подумал, что им вкололи по второй прививке от ковида, но тут же почувствовал боль и заревел пуще прежнего. Оборотни имели богатый опыт сражений с драконами и тут же забрались к нему на спину, уходя от ударов лапами и смертоносного дыхания. По мере все большего прибытия оборотней на крышу, а это заняло меньше минуты, они уже не страшась повисли на его лапах, а особо шустрые пытались прокусить живот. Сразу по 10-15 трехметровых особей пытались прокусить, расцарапать и вырвать кусок из тела высшего дракона. Команде, повисшей на задней левой, удалось пробиться сквозь чешую. Тем, кто облепил ему морду, каким-то образом удалось выбить Драко глаз. Кто-то вцепился в хвост. Драко отбивался от них всем, чем мог, грозно рыча. «Летят!» Даша на бегу указала на 4 драконов, яростно машущих крыльями и на приличной скорости приближающихся к бывшему зданию правительства. Я уже держал мощный клещ на плече и понесся к Драко. Диким оборотням удалось замотать ему пасть чем-то похожим на толстые канаты или лианы, чтобы он не плевался напалмом. Дым и искры мощным извержением вырывались сквозь ноздри, глаза безумно вращались. Драко начал понимать, что попал в серьезный переплет. Первой возле его груди оказалась Даша и сходу зарядила тяжелой кувалдой по артефакту. Откуда столько силы взялось? В городе ее изначально добавляли, но чтобы так ударить 2-пудовой кувалдой, надо умудриться. Дракон почувствовал ее удар и удивленно опустил голову вниз, пытаясь рассмотреть, кто его так любит. Увидев нас, он заревел, но вместо рева получился только сноп искр из ноздрей. Оборотни облепили его всего, как муравьи мороженое. Один повис на его усах, свисающих с пасти, и упоенно жевал их. Ему не хватало только пивка. Двое других яростно кусали Драка за нос, еще несколько принялись за его ухо и, видимо, успешно, раз Драка так закрутился. У всех оборотней были свои счеты с драконами, и, мне кажется, они решили сожрать его живьем. Суровый мир, беспощадный город, и если мы сейчас отрежем чешуйку, то песенка Драка будет спета. Охрана приближалась и была уже в 300 метрах от нас. Иштар не подавала признаков жизни, и по ней деловито скакали оборотни, прыгая с нее на Драка и обратно. После удара Даши чешуйка выгнулась, и я смог ухватиться за нее клещами и повис все больше, отгибая ее вниз. Нео, проявляя чудеса акробатики, ловко залез на одного из оборотней и начал отпиливать чешуйку, которой был прикреплен артефакт. Оборотни знали нас в лицо и даже поддерживали Нео, чтобы тот не свалился, пока Драка трепыхается. Даша разбежалась и, раскрутив кувалду как метатель молота, со всей дури еще раз заехала по груди Драко. Удар получился настолько мощным и ювелирно точным, что чешуйка, на которой держался артефакт, лопнула, оставив корень в грубой драконьей коже. Не разжимая клещей, я свалился с 4-метровой высоты, держа зажатый у них артефакт. Через секунду артефакт был выхвачен у меня Джамбо, пролетевшим мимо на своей деревянной лошадке и ловко спикировавшим на меня. Драка сделал неимоверное усилие, и большинство оборотней полетели вниз. И тут крыши, наконец, достигла охрана. Сразу начали твориться необъяснимые вещи, но мы это уже наблюдали, зависнув подальше на пегасах. Владыка Фенрис в суматохе уже исчез, так же, как и объемистый мешок с золотом. Вся крыша покрылась светлыми пятнами в пару метров в диаметре. Наступавший на пятно оборотень моментально погибал, как будто раздавленный многотонным прессом. Лапы отрывало мгновенно, тела расплющивало без вариантов, превращая диких в мокрое место. Я увидел, что этим занимается охрана, окружившая крышу. Они как бы плевались, а на крыше возникало пятно. «Искривление пространства!» — крикнула мне Даша. «Серые нам пора валить!» «А как же дикие?» «Да хрен с ними уже все!» «Фенрис их специально сюда привел!» — прокричала она мне на ухо. Я просто ничего не слышал после оглушительных рыков драконов. «Как же так?» — недоуменно уставился я на нее. «Так же, но он просил пока тебе не говорить. Ведь ты так любишь собачек, берег твою нежную психику. Он договорился с белым клыком, что заберет их на дело. Самому клыку они уже как кость в горле. Взамен тот отсыплет нам 200 штук и даст беспрепятственный проход через свои владения». Приставив к моему уху обе ладони, проорала Даша. «Вот жук, летим тогда». Охрана Драка почти освободила его от оборотней, поливая всю крышу огнем. Ни ему, ни Иштар огонь не угрожал, в отличие от ядовитых когтей оборотней, которыми они порядочно располосовали ему шкуру. Собачки же сгорали до углей в один момент. И тут все 4 дракона пошли на посадку, а где-то рядом притаился Джамбо. Стоило рептилиям коснуться крыши, как сработали мины. Все сразу, не обращая внимания на оборотней, приготовившихся драпать. Мы висели на пегасах метрах в 200 с другой стороны, откуда прилетела охрана, и нами они пока не интересовались. Они хотели полностью освободить своего повелителя и четко приземлились, образовав круг, внутри которого находился Драка и Иштар. Долбануло эпично. Гоблинские мины имели одно очень противное свойство. В качестве поражающего элемента у них находилась ядовитая слизь наподобие концентрированной серной кислоты, растворяющей все, до чего дотянется. В ночное небо ударил сочный зеленый фейерверк, и больше 20 мин извергли коварную начинку. Потолок не выдержал веса 4 дополнительных драконов, оборотней, взрыва и рухнул, сминая перекрытие. Все, кто был на крыше, моментально пропали из виду, погрузившись в бывшее здание правительства. Десятки зеленых фонтанов, разбрызгивая кислоту, низвергались, заливая всех, кто летел в данный момент вниз. Больше всех досталось охране Драко. Еще во время взрыва я видел, как одного из них просто разорвало пополам. Еще один лишился обеих крыльев, а третьему оторвало голову. Что осталось с четвертым и самими Драко и Иштар, я не увидел. Облако пыли и строительного мусора заволокло все пространство. Сидя на пегасах, мы отлетели еще дальше, чтобы не попасть под него. Мимо нас опять промелькнул Джамбо со своими помощниками и взял курс домой. Мы повернули за ним. Здание за нами складывалось внутрь. Сегодня мы, ко всему прочему, еще и осуществили снос здания правительства на набережной. Хорошо, хоть не привлекли никого из Москва-реки, а то там водятся такие уникальные ребята. С другой стороны, без него даже лучше останется памятником Драко. Но я очень рано начал думать о нем плохо. Через пару минут, как мы пролетели, из горы мусора, в которую превратился Белый дом, выстрелил в небо Драко. Со сломанным крылом, залитый местами кислотой и дырами в крыльях, без глаза и ужасно злой. Он поднялся свечкой над городом и тут же узрел нас в свете белой луны. Взревев и полоснув ночное небо огненной струей, он кинулся за нами в погоню.